Ребенок спал крепко и довольно долго. Когда он проснулся, наступила уже ночь. Однако для него, лежавшего в печке, это не было заметно. Сначала ему сделалось очень страшно. Потом он вспомнил о своих домашних и принялся горько плакать. «Бедная Доротея! Как она станет беспокоиться о нем? Будет искать его по целому городу, пойдет к дедушке в деревню Ампас, а, может быть, даже пошлет в Йенбах узнать, не скрылся ли он у дяди Йохима». Совесть сильно мучила Августа. Сколько огорчений принесет его поступок доброй сестре! Но, несмотря на то, у него не являлось и мысли о возвращении домой. Если он теперь потеряет Гиршфогеля, то нечего надеяться найти его потом. Он даже и не узнает, куда его повезли. Положим, старик-сосед говорил, что печку далеко не увезут. Но ведь и вблизи-то столько различных городов, как это известно было Августу, который сам читал их названия в школе на географической карте, что вряд ли ее удалось бы разыскать. Большинство детей, очутившись в подобном положении, без сомнения почувствовали бы себя совершенно беспомощными. Но Август отличался мужеством и твердо верил, что Бог и Гиршфогель не покинут его. Мысль о нюрнбергском гончаре почти никогда не покидала мальчика, который представлял его себе в виде кроткого, доброго духа, обитающего в построенной им самим фарфоровой башне. «Странная фантазия», — скажут читатели. Тем не менее, однако, у каждого развитого ребенка бывают подобные фантазии. Мало-помалу Август подавил в себе страх, перестал плакать и освоился с полнейшей темнотой своего маленького помещения, где ему, однако, вовсе не было тесно. Немного погодя, он снова почувствовал голод и снова умеренно поел хлеба с колбасой. Должно быть, много времени прошло с тех пор, как он ушел из дома. Всякий раз, когда поезд останавливался, и возле вагона раздавались крики, шум, звон цепей, сердце Августа замирало от страха. Ну что, если его присутствие откроется как-нибудь? По временам, когда в вагон входили носильщики, чтобы взять или ящик, или мешок, и останавливались около печи, грубо перебраниваясь между собой, мальчик до того трусил, что, казалось, даже переставал дышать. Немало заботила его также мысль о том, заметят ли его присутствие, когда станут выносить печку. А если заметят, то что с ним сделают? Убьют или нет?